Глава 28. Утром 21 января 1936 года Англия погрузилась в траур. Накануне вечером умер король Георг V. На трон заступил его сын Эдвард. Через неделю обитатели и слуги дома на мысе Полумесяц собрались вокруг радиоприемника, слушая прямую трансляцию похорон. В Лондоне Джессика Танниклифф стояла в толпе, заполнившей улицы, и провожала короля в последний путь. Переезжая в Лондон, Джессика не представляла, что ее жизнь сложится именно так. Она закончила бизнес-колледж и прозябала на скучных, бесперспективных должностях. С мрачной решимостью она терпела. Из пары контор быстро уволилась, так как у них с начальником оказались разные представления о рабочих обязанностях. В последний раз, когда это случилось, она оставила на память похотливому боссу несколько царапин на обеих щеках, добавив «попробуйте объяснить это жене». Представив реакцию супруги босса на шрамы, явно оставленные женскими ногтями, Джессика испытала удовлетворение. А потом она познакомилась с Антонией Харкурт, стройной и привлекательной деловой женщиной, карьеристкой средних лет. Та работала в кадровом агентстве, где зарегистрировалась Джессика, но раньше они не встречались. Антония специализировалась на подборе кандидатов на более ответственные должности. Дело Джессики попало ей на стол, и Антония удивилась, почему не видела его раньше. «Она молода и неопытна. Недавно закончила колледж», — ответил коллега. «Да, но я сейчас ищу как раз такого человека на одну должность. Она идеально подходит. Хочу с ней встретиться». Джессика приглянулась Антонии. Девушка была прямолинейной, не обещала стрекороба и верно угадала причину своего скорого увольнения с двух предыдущих работ. Что касается Антонии, та слушала и наблюдала за молодой женщиной, сидевшей напротив нее за столом, и все больше проникалась к ней симпатией. Антония закончила собеседование словами: «У меня есть для вас работа, но надо сперва спросить работодателя. Работа немного необычная, отличается от тех, к которым вы привыкли, и поначалу вам может быть скучно. Но обещаю, когда поработаете там немного, вам очень понравится. Могу я вас порекомендовать?» Джессика согласилась. Когда она вышла, Антония сняла трубку и набрала номер. На том конце провода ответили коротким «да». «Не могли бы вы попросить мистера Смита перезвонить Антонии Харкурт?» «Вы ошиблись номером». «Разумеется, извините». Антония повесила трубку и стала ждать. Через 15 минут раздался звонок. Секретарша доложила, что мистер Смит на линии. Когда их соединили, Антония заговорила первой. «Спасибо, что перезвонили, мистер Смит. Вы просили подыскать подходящую девушку. У меня есть подходящая кандидатка». «Есть ее дело?» «Да, могу отправить его вам, если хотите». «Отправляйте». В пятницу утром приехал курьер. «Мистер Смит прислал меня за папкой». Антония вручила ему большой конверт. Чуть позже, в тот же день, ей позвонили. «Передайте девушке, что я свяжусь с ней и назначу встречу. Если пройдет собеседование, получит работу». Антония позвонила Джессике. «Простите, что все связанное с этой работой окружено загадками, но я вас уверяю, вам не о чем беспокоиться. Это очень надежный работодатель». После собеседования Джессика вернулась в квартиру, так до конца не поняв, почему согласилась на эту работу. Одно дело устроиться на должность, точно зная, что входит в твои обязанности, и другое — не знать об этом ничего. Кроме того, обычно никто не заступает на должность, не зная о работодателе ровным счетом ничего, ни названия компании, ни рода деятельности. Как правило, хоть что-то сотрудникам известно. Джессика удивлялась, зачем согласилась, а Антонии Харкурт тем временем снова позвонил мистер Смит. Собеседование прошло удачно. Девушка согласилась. Мы вышлем вам гонорар, как обычно. Спасибо, мистер Смит. Надеюсь, она окажется хорошим сотрудником. Не сомневаюсь, — ответил Идрит Пойнтон. Лишь проработав на новой должности несколько месяцев, Джессика начала догадываться, чем на самом деле занимается ее контора. Зная чуть больше о том, как устроена государственная служба, она бы, возможно, догадалась с самого начала, ведь обычных машинисток крайне редко просят подписать соглашение о сохранении государственной тайны, но Джессика об этом не знала. Целыми днями она печатала отчеты, приходившие со всех концов света. О некоторых странах она впервые слышала. Она не понимала значимость этих сведений, не понимала и того, как они оказывались в распоряжении этого крошечного государственного отдела, но постепенно, вникая в напечатанные строки, Джессика начала задумываться, как такой маленькой организации удавалось заполучить столь редкие сведения. И даже через много месяцев она бы, скорее всего, не догадалась, если бы не разговор со старшей машинисткой. Самой роскошной комнатой безликого здания, где она работала, была комната отдыха, где стояли два видавших виды кресла, шкафчик с посудой и столовыми приборами, а также имелась раковина и газовая конфорка, на которой можно было вскипятить старый чайник. Джессика все утро мучилась с донесением о политической ситуации в Болгарии и мечтала уйти на обед. Когда она вошла в комнату отдыха, старшая машинистка миссис Крейн сидела в одном из обшарпанных кресел и читала журнал. Она оторвалась от чтения, взглянула на Джессику и улыбнулась. «Ты, кажется, устала, дорогая. Сложный отчет?» «Одни географические названия чего стоят», — отвечала Джессика, — «но хуже всего фамилии. Даже когда получается расшифровать ужасный почерк, машинка отказывается печатать такую странную последовательность букв. Хорошо, что от меня не требуется их произносить. Почему нам не присылают отчетов из городов с удобно произносимыми названиями? Годалминга, Ноттингема или Лица?» «А что шпионам делать в Годалминге, милая?» — спокойно ответила миссис Крейн. «Не говоря уж о Ноттингеме или Лидсе». «Шпионам?» — растерянно повторила Джессика. «Шпионам? Я правильно вас поняла? Значит, все эти донесения, которые я печатаю, от шпионов?» «Ну, разумеется, дорогая». Миссис Крейн ни капли не смутилась. «А ты думала, откуда у нас такие подробные конфиденциальные сведения?» Джессика задумалась. «Так вот, почему их всех зовут Смитами. И каждому присвоен порядковый номер?» «Ну да. Чтобы защитить наших людей, если документы попадут не в те руки». «А кого-нибудь из них на самом деле зовут Смитом?» — спросила Джессика. Миссис Крейн расхохоталась. «Очень сомневаюсь. Как-то раз я спросила об этом начальника. Его тоже зовут Смитом, как ты, наверное, знаешь». «Дорогая миссис Крейн», — ответил он, — «по-вашему, я похож на Смита?» С того дня Джессика совсем иначе стала воспринимать информацию из донесений. Почти за полвека до описанных событий отец Сонни, Альберт Каугил, проявил дальновидность и убедил своих партнеров вложить деньги в зарождающуюся химическую промышленность. Во многом благодаря этому мудрому шагу, даже в годы Великой депрессии показатели Фишер-Спрингс ничуть не упали. В прошлом доходы компании приумножались благодаря превосходным инновационным химическим краскам племянника Ханны Чарли Бинкса. В последнее же время основным источником прибыли стал ассортимент химической продукции, вышедший из лаборатории его сына Роберта. Чарли по-прежнему возглавлял химическую компанию «Outlane», но в основном занимался продажами и административными делами, а техническую сторону бизнеса предоставил сыну. Чарли понимал, что до талантов Роберта ему далеко, хотя сам был одаренным химиком. Такого же мнения придерживались современники Роберта. Когда крупные концерны в химической индустрии объявляли охоту за головами, его имя всегда всплывало первым. Его не раз пытались переманить, но Роберт ни за что не соглашался. Работа в Fisher Springs его устраивала, а другие предложения, даже самые заманчивые, его не интересовали. Он не стремился к деньгам и славе и работал, потому что любил свое дело. Зная об этом и о преданности сына семейному бизнесу, Чарли Бинкс был бы очень удивлен, если бы услышал разговор, состоявшийся у Роберта осенью 1937 года. Разговор велся по телефону и был окружен такой завесой тайны, что Роберту стало любопытно. Звонивший заявил, что представляет ряд крупных деятелей, озабоченных развитием технологий и науки в Британии в сравнении с другими государствами. Эти деятели поручили ему обратиться к лучшим ученым, чтобы в случае необходимости иметь возможность мобилизовать научно-техническую элиту. При личной встрече столь расплывчатые формулировки ничуть не прояснились. «Мое начальство, — сказал посетитель, — считает, что если события примут определенный оборот, страна будет нуждаться в лучших научных умах. Меня попросили провести беседу с выдающимися учеными, в случае необходимости готовыми потрудиться на благо государства, а мы уверены, что такая необходимость возникнет. Ваше имя, мистер Бинкс, назвали одним из первых». Роберт взглянул на посетителя, чьи слова заинтриговали, немного удивили и встревожили его. «Давайте на чистоту», — сказал Роберт. «Речь идет о войне?» «Мы очень надеемся, что войны удастся избежать. Все наши мечты только об этом. Однако, если окажется, что война все-таки неизбежна, ее нужно встретить во всеоружии. По правде говоря, мистер Бинкс, другие государства сделали многое, чтобы укрепить свое положение, и пользуются последними достижениями науки. А наши позиции, увы, ослаблены из-за недостатка финансирования и пренебрежения к сферам, играющим важную роль в потенциальном конфликте. Скажу откровенно, в данный момент мы настолько не готовы к войне, что сражаться с танками нам придется едва ли не с луком и стрелами». Роберт задумался и спросил: «Вы упомянули начальство. Вы имеете в виду правительство?» Посетитель улыбнулся. «Скажем так, это не совсем правительство, но ряд влиятельных и заинтересованных лиц». В конце концов, Роберт согласился подумать над предложением и пообещал хранить конфиденциальность. Посетитель оставил свою визитную карточку и попросил Роберта позвонить, когда тот примет решение. После его ухода Роберт некоторое время раздумывал над их разговором, а потом решил, что должен посоветоваться с человеком, более сведущим в политических делах, чем он сам. Он снял трубку и позвонил Саймону Джонсу. «Саймон, нужен совет. Ты же знаешь, я круглые сутки торчу в лаборатории и не в курсе происходящего в мире. Расскажи-ка, что творится в Европе?» Тревога Роберта из-за описанного его гостем будущего усилилась, когда он услышал мнение Саймона Джонса. Через 2 дня он позвонил по указанному на карточке номеру и подождал, пока секретарша его соединит. «Роберт Бинкс на проводе. Я все обдумал. Я в деле. При необходимости обращайтесь ко мне, мистер Смит».